Портье быстро щелкает своей шариковой ручкой раз 8 или 10, делает небрежные пометки на русскоязычной карте, которую я купил в сувенирном магазине, а затем щелчком от полированного ногтя отбрасывает от себя презерватив. Он соскальзывает со стойки и падает на пол. «Извините», — неискренне говорит портье. «Вчера ночью я часами ходил из угла в угол и сумел заснуть только после рассвета, да и то дремал в полглаза. Сны о моем детстве были полны странными персонажами. Ромми за рулем машины моего отца, Понга в роли тренера университетской команды, Андрей в роли брата, которого у меня никогда не было. Молча сидел рядом со мной за обеденным столом, в то время как наша мать пила и плакала. Проснувшись после полудня и ни капли не отдохнув, я торопливо оделся и поспешил убраться из номера. Я вежливо улыбаюсь портье и кладу на стойку перед ним 10-рублевую банкноту. Это примерно 30 американских центов. «Вы мне очень помогли», — говорю я. Я жду, пока он возьмет банкноту, а затем продолжаю пристально смотреть на него, пока он не бурчит угрюмо. «Спасибо. Я могу чувствовать себя полностью разбитым, но ведь будь я проклят, если позволю себе показать это». Клиника находится рядом с Лубянкой в подвале массивного здания из известняка. Фасад в классическом стиле, и потрепанные ваниловые жалюзи подсказывают, что здесь располагается правительственное учреждение. Я спускаюсь по ступеням, тяну на себя тяжелую металлическую дверь и попадаю в широкий каменный коридор. Сужающиеся кверху пилястры поддерживают сводчатый потолок. Их капители украшены когда-то разноцветными державными двуглавыми орлами. Так холодно, что изо рта идет пар. За складным столом сидит плотный мужчина в американской армейской куртке и вязаной черной шапочке, а вдоль стены выстроилась живая очередь, терпеливо ожидающая его внимания. Он черкает что-то на листке бумаги, протягивает листок женщине, стоящей первой, и показывает рукой направо. Женщина уходит, шаркая ногами, и уносит с собой спящего ребенка. Я встаю в очередь и жду вместе со всеми. Через 10 минут мужчина обращается ко мне по-русски. «Извините», — отвечаю я по-английски, — «но я не говорю по-русски». «Вы здесь, чтобы увидеть кого?» — спрашивает он с сильным акцентом. «Доктора Андерсон, у вас назначена встреча?» «Нет». «Она с вами не встретится. Вы должны сначала позвонить». Он делает жест в сторону двери, отпуская меня, и слегка поворачивается к очереди, давая таким образом сигнал следующему ожидающему. «Думаю, она захочет встретиться со мной». Мышцы на шее у мужчины вздуваются, когда он наклоняет голову на бок и снова смотрит на меня. У него нос боксера, сплющенный и кривой, с неровным вертикальным шрамом на повернутой ко мне стороне, где мужчине безграмотно зашили лицо. Он должно быть одновременно секретарь и вышибала. «Не захочет. Сначала вы должны позвонить». «Я приехал в Москву на один день. Мой друг попросил меня к ней зайти. Андрей Жилина. Я здесь, чтобы сделать пожертвование, дать денег». Он смотрит на меня, не мигая, и, как будто не видя, а затем слегка нагибается вперед, пристально разглядывая меня с ног до головы. На мне высокие ботинки от Timberland, джинсы и демисезонное пальто от Burberry. Надеюсь, моя одежда производит более благоприятное впечатление, чем мое лицо. «У вас есть визитка?» Я выуживаю из бумажника одну из своих старых карточек фирмы Klein и протягиваю мужчине. Он тщательно ее изучает, после чего набирает номер на мобильном и ведет быстрый приглушенный разговор по-русски. Я слышу, как он произносит и мое имя, и имя Андрея. «Идем», — говорит мужчина, вставая. Он щелкает пальцами человеку, которого я не заметил. Тот стоит позади меня, облокотившись о стену. Этот человек подходит и садится за освободившийся стол. Вышибала провожает меня. Мы проходим через коридор, мимо переполненной приемной, и заходим в маленькую смотровую. «Поднимите руки, пожалуйста». «Зачем?» «Вы хотите встретиться с доктором Андерсон, да?» «Да». «Поднимите руки». Я поднимаю руки, и он тщательно обхлопывает меня сверху донизу, задерживаясь на диске, который я записал в квартире Андрея, и книге, которую я забрал из тумбочки. Судя по запаху изо рта, вчера мужчина ел рыбу. «У вас здесь часто бывают проблемы?» — спрашиваю я, не понимая причин такого количества предостережений. «Ждите», — говорит он, игнорируя мой вопрос. «Доктор Андерсон придет». Он выходит и оставляет меня одного. В смотровой находится деревянный стол, запертая металлическая этажерка со стеклянными полками для медицинского оборудования и табурет на колесиках с белым ваниловым сиденьем. На одной стене висит красочный постер на русском языке, изображающий серьезных молодых людей. Они похожи на героев обучающего сериала «Улица Сезам» и демонстрируют генитальную сыпь. Я сажусь на табурет и закрываю глаза, пытаясь побороть ощущение нереальности происходящего. 3 месяца назад Дженна была жива, а мы с Теннисом играли в мяч у меня в кабинете. Каким образом, черт возьми, я в конце концов очутился здесь?